Глава третья. Столовая, несмотря на царивший упадок в замке, выглядела величественно. В огромные, окруженные резьбой окна, заглядывало утреннее солнце, и его лучи скользили по высоким потолкам, украшенным лепниной. Посередине комнаты стоял длинный дубовый стол, в конце которого сидела леди Антария. Я прошла мимо ряда стульев, обитых потерявшей вид парчой, и остановилась рядом с хозяйкой замка. Она смотрела на меня со смесью удивления, брезгливости и неприязни. «Какого черта ты здесь делаешь, Пенелопа? Кто разрешал тебе покидать комнату?» Леди Антария говорила, поджав губы, будто делала мне одолжение. «От тебя дурно пахнет. Я начинаю терять аппетит. Поди вон, немедленно!» Я почти не слушала ее вопли, глядя на еду, стоящую перед женщиной. В этом они себе с мужем, похоже, не отказывали. Завтрак Антарии состоял из вина, какого-то мяса, плавающего в соусе цвета детской неожиданности, свежеиспеченного хлеба, сливочного масла, вареных яиц и молока в кувшине. Звон брошенного на стол подноса заставил леди Антарию испуганно вздрогнуть. Я же присела на стул и тоже процедила сквозь зубы. Если бы я могла помыться и сменить одежду, то пахло бы куда лучше, дорогая невестка. Лицо женщины вытянулось, а глаза стали просто огромными. Видимо, ее шокировала моя связная речь. «Вино с утра?» Я тем временем протянула руку, взяла ее рюмку и понюхала. «Фу, пожалуй, это пахнет хуже, чем я. Вы в курсе, что женский алкоголизм неизлечим? Пить с утра женщине — ужас!» Я не спеша очистила яйцо, взяла кусок еще теплого хлеба и с удовольствием принялась за еду. «Ты сошла с ума?» Визгливо воскликнула леди Антария, вскакивая со стула. «Пошла вон! Иначе я позову слуг, и тебя снова запрут в свинарнике!» Тщательно прожевав то, чем был набит мой рот, я ласково улыбнулась ей. «Попробуйте. Я устрою такое, что ваш племянник умчится отсюда, сломя голову. Вот тогда вам точно не видать моих земель, как своих ушей». Медленно поднявшись, я приблизилась к Антарии. Она была ниже ростом, поэтому под моим угрожающим взглядом сжалась еще сильнее. «А еще я могу пробраться ночью в вашу комнату и придушить подушкой. Вы будете сладко спать, даже не подозревая, что смерть уже пришла и протягивает к вам свои костлявые руки». Я зловеще зашептала. «Раз, два, Пенни идет за тобой. Три, четыре. Четыре, лучше дверь закрой. Пять, шесть, возьми свое распятие. Семь, восемь, не засыпай до утра. Девять, десять, больше никогда не спи». Песенка из фильма «Кошмары на улице Вязов» вписалась в мою речь просто отлично. Конечно, я блефовала, ведь спрогнозировать реакцию незнакомого человека было невозможно. Плюс мне неизвестны все нюансы. Но оказалось, что я надавила на нужную кнопку. Женщина таращилась на меня глазами, полными ужаса, не понимая, что происходит. После моих последних слов она смертельно побледнела. «Господь бог мой!» — воскликнула Антария, отскакивая в сторону. «Пенелопа, что с тобой происходит? Ты ведешь себя очень странно, ты пугаешь меня!» «Мне давно пора бы уже себя вести подобным образом». Я усилила хватку, понимая, что жертва попалась на крючок. «Сейчас я позавтракаю, а потом приму ванну. Надеюсь, для меня найдется чистая одежда». Мой взгляд был тяжелым, а голос оставался холодным. Я оказалась на краю пропасти, и сейчас все зависело от силы воли. На кону стояло нечто большее, чем просто победа в этом противостоянии. Я начала битву за саму себя. «Я жду ответа, леди Антария». Каждое мое слово, как острый камень, отскакивало от мрачных стен столовой. «Думаю, у меня найдется что-нибудь для тебя», — дрожащим голосом произнесла женщина, а потом, всхлипнув, вдруг помчалась к двери, приподняв подол платья. Я вернулась на место и рассмеялась. Если от былой силы ничего не осталось, значит, нужно активно пользоваться мозгом. Но это было только начало войны, и иллюзий я не питала, поэтому всегда нужно быть начеку, на шаг впереди своих врагов. «Занесло так занесло», — прошептала я, намазывая хлеб маслом. «Вот тебе и шашлык с люлями». После завтрака мне захотелось пройтись по замку. Нужно было понять, сколько слуг имеется в распоряжении родственников, как они относились к бедняжке Пенелопе, можно ли надеяться на поддержку с их стороны. «Пенни, крошка, ты здесь?» Дверь приоткрылась, и в столовую заглянул старый Гудвин. «Да, пока здесь, но хочу прогуляться», — ответила я, поднимаясь из-за стола. «Леди Антария распорядилась, чтобы мне нагрели воды для ванны?» «Да, и это удивительно», — старик с опаской приблизился ко мне. «Пенни, ты себя хорошо чувствуешь?» «Я себя чувствую отлично». Мне были понятны его страхи. В голове будто прояснилось. «Это Господь излечил твою головушку, дитя!» Гудвин заплакал, гладя меня по плечу. «Настоящее чудо! А может, это случилось после того, как леди Антария ударила тебя ключами?» «Может, и так», — согласилась я. «Все-таки находить объяснение для необразованных людей легче. Как бы свое выздоровление я объяснила в более просвещенном времени? Ты прогуляешься со мной?» «Пенни, девочка, у меня много работы», — грустно вздохнул старик. «Если я не начищу всю обувь, меня оставят без ужина». «Что ж, занимайся своими делами». Я улыбнулась ему, но в душе у меня снова поднялась буря. «Оставят без ужина? Старика? Чёртовы садисты!» Первым делом я отправилась на кухню. Святая святых любого дома. Но и тут меня ожидало разочарование. Солнце почти не пробивалось сквозь узкое окно, закрытое решеткой, и в помещении царил полумрак. Закопченный очаг, расположенный напротив двери, выглядел устрашающе. В огромном жерле пылал огонь, а над ним висел котел с водой. Под потолком плотной серой пеленой висел чад, и у меня моментально запершило в горле. Длинный каменный стол был уставлен медными кастрюлями и деревянными мисками с остатками еды, которые облепили жирные мухи. Меня чуть не стошнило при виде такого безобразия. Есть пищу, приготовленную на этой кухне, было опасно для жизни. «Пенни!» Из-за стола показалась голова в темном платке, а потом и вся женщина. На вид ей было лет 40 с небольшим. Она вытерла лоб мокрой рукой, после чего настороженно поинтересовалась. «Говорят, у тебя в голове прояснилось?» «Чудо Господне!» — кивнула я, заглянув за угол стола. «Почему здесь так грязно?» На полу стояла большая лохань, в которой женщина, похоже, мыла посуду, выбрасывая перед этим отходы в деревянное ведро. «Так кухня же?» — удивилась женщина, наблюдая за мной боязливым взглядом. «Откуда тут чистоте взяться?» «Действительно, глупость какая. Чистота!» «А где остальные слуги?» Я огляделась. Дверь между грубо сколоченными стеллажами определенно вела в кладовую. Безобразный буфет, стоящий по левую сторону у стены, был весь покрыт сажей, на которой отчетливо виднелись отпечатки пальцев. «Гудвин чистит обувь на улице, Рон и Банч в свинарнике, а Кастилия, наверное, с леди Антарии». Женщина явно боялась меня. Она вытерла руки о грязный фартук и вдруг попросила. «Пенни, прошу тебя, успокой меня, успокой свою Дези». Я недоуменно приподняла бровь, и она кивнула на распятие, висящее на стене. «Прикоснись к нему, чтобы я знала, что в тебя не вселился нечистый дух». «Ах, ну, конечно. Что еще могли подумать бедные люди?» «Во мне только один нечистый дух, тот, который исходит от меня», — проворчала я, касаясь распятия двумя руками. «Значит, точно чудо», — облегченно выдохнула женщина. «Пенни, я так рада! Налить тебе овсяного отвара!» «Нет-нет, спасибо, попозже», — быстро сказала я, с ужасом представляя сие лакомство из недомытой кастрюли. «С этим нужно что-то делать. Да здесь совсем нужно что-то делать. Эх, шашлыки с люлями».